Славин. Садовник советского посольства Архипкин просыпался рано, часов 5. Дело шло к пенсии, в Луисбурге досиживал последние месяцы, считал дни, когда вернется домой. Он выходил в сад, когда еще никто из дипломатов не приезжал. Посол и поверенные, которые жили здесь же, спали. Тихо было в парке, и солнце, пробивавшее стрельчатую диковинную листву, казалось бесцветным. Зато трава обретала свой истинный цвет, какой-то совершенно особый, возможный только здесь, в Африке. Архипкин знал, что в 6 полицейские, дежурившие у входа в посольство, будут меняться. При этом они долго разговаривают, иногда негромко поют, особенно когда день обещал быть с ветром, не таким душным. Казалось, они чувствовали погоду без барометра. Подъехал полицейский джип. Из кузова выпрыгнули 3 парня. Поправили автоматы. Засмеялись чему-то. Начали тихо переговариваться. И в это как раз время Архипкин услышал где-то совсем поблизости тихий задыхающийся голос. «Мужчина, да помоги же!» Странность обращения, легкий акцент испугали Архипкина. Он даже присел возле забора. Оглянувшись, увидел человека, который пытался дотянуться до острой пики. Забор посольства состоял из металлических панелей и пик. Колониальный стиль. Остался от испанцев. На пике раскачивался маленький сверток. Для тяжести к свертку был привязан камень. «Помоги же!» — судорожно повторил мужчина, стоявший на улице, и оглянулся на полицейских. Те, видимо, заметили его. Архипкин услышал, как один из полицейских крикнул что-то мужчине за оградой. Потом все они побежали. Рванул с места джип. Архипкин подцепил граблями сверток, перебросил его на советскую территорию. Мужчина счастливо улыбнулся и бросился в узенький переулок. Джип скрипуче затормозил. Улочка, как тропинка. Там 2 велосипедиста с трудом разъедутся. Грохнул выстрел. Архипкин, подхватив сверток, бросился к посольству. Автомат ударил еще раз. Потом настала тишина. Славин перечитал листок из свертка. «Я отправил вам письмо про то, как американцы вербовали нашего гада в Хилтоне. Отправил по почте. Дошло ли? Не ведаю. Американцев тех я снова видел в Хилтоне, а гада нет. Ладно, я старый, меня война поломала, а после нее намыкался, поскитался, поплакал в подушке готелей. А он-то чего? Сытой рожей и молодой? Коли-то мое письмо не дошло, знаете, вербанули американы нашего». «После войны работал в Германии», — заметил Славин. «Готель», — пишут те, кто долго жил в Германии. «И украинцы говорят «готель», — возразил Дулов. «Верно, но русские, которые жили в Германии, все как один говорят так же. Я работал с перемещенными в конце войны, знаю. Но где садовник?» В парке Архипкин остановился в том месте, где неизвестный бросил сверток, кивнул на пику. «Вот тут он повис». Славин подошел к забору. Виден узенький переулок, идет под гору. «Когда стрелять начали, он бежал, петляя?» — спросил Славин. «Не, он петлять начал, когда на велосипед прыгнул». «Вы убеждены, они его не убили?» «Я выскочил из квартиры на балкон, мне все видно было. Он ушел, потому что они бежали вниз по переулку, и никого перед ними не было. А когда они добежали до конца переулка, стрелять не стали. Видимо, он махнул проходными дворами, там их много», — сказал Дулов. «Он седой был?» — спросил Славин. «Да и не поймешь. Пегий», — ответил Архипкин. «А может, блондин, выгорел, может». «Одет был во что?» «Как во что?» — удивился Архипкин. «В костюм». «Это я понимаю. Какого цвета костюм? Старый или новый? В галстуке или нет?» «Вот напасть-то!» — вздохнул Архипкин. «Ну, ей-бог, как отшибло!» «Шрама на лице не было?» «Шрама не было. Рука у него, правда, беспалая. То ли одного нет пальца, то ли двух. Это я заприметил. Вот это уже важно. Он вам что-нибудь говорил? Ничего не говорил. Только сначала шепнул, мол, мужчина, подмоги. Как? Мужчина? Или мужчина, или человек, точно сказать не могу. Если сказал человек, значит украинец, заметил Дулов. Не обязательно, возразил Славин. Мой друг, чистокровный русский, воронежец, обычно говорит, обращаясь к друзьям, человек, человече. Голос какой? Испитой, хриплый или нормальный? Хриплый голос. Это вот точно хриплый. А приметы так и не можете припомнить? Ей-бо не могу. Зачем зазря в грех вас вводить? Славин вернулся в кабинет Дулова, обложился справочниками. Он искал бары, где играли в бильярд, особенно в районе вокзала. Нашел 4 — «Веселые козлята», «Неаполь», «Касабланка» и «Лас-Вегас». Потом снова пригласил Архипкина. «Олег Карпович», — сказал Славин, — «вы в бильярд умеете играть?» «Плохо. С шоферами, бывало, погоняешь, шутки ради. Придется вам со мной поиграть». «Да у нас не стол, а смехота одна. Мы с вами не в посольстве будем играть, в городе». «Так в городе бильярды только в вертепах. Нас упреждали». Славин посмотрел на Дулова, тот чуть усмехнулся. «Это действительно так». «Вдвоем не страшно», — сказал Славин, подмигнув Архипкину. «Как, Олег Карпович?» «Если надо, значит надо», — степенно ответил тот. «Теперь вот что», — продолжил Славин, — «мы с вами будем искать Беспалова. Но, быть может, нам повстречается другой русский. Я вам его покажу. Поговорите с ним, ладно?» «Не советский?» — посмотрев на Дулова, спросил Архипкин. «Эмигрант. Власовец», — ответил Славин. «Я с таким псом и говорить-то не стану. Душить его надо. Я супротив их дрался в Бреслау. Ну, нелюди, ну, зверье!» В «Веселых козлятах» было шумно и многолюдно, играли здесь плохо, больше куражились, ставки были низкие, $3. Беспалый не появлялся. Архипкин проиграл Славину 3 партии в сухую, рука его заметно дрожала, когда он бил по шару. Часто мазал, смотрел по сторонам настороженно. Когда верткий официант, бегавший с подносом между столами, принес пиво, Славин спросил: «А Хренов когда придет?» «Он теперь у нас не играет, сэр. Он играет в Лас-Вегасе или в баре Гонконг. Чаще в Гонконге. Китайцы привезли прекрасные столы, там собираются самые лучшие игроки, ставки до $100. В Лас-Вегасе, потолкавшись вокруг столов, игроки были высокого класса, тишина стояла в зале. Славин пригласил Архипкина к стойке, заказал хайбл. Рука у Архипкина дрожала по-прежнему. Коктейль пил с недоуменным отвращением, то и дело оглядывался. «По уху врезать сможете?» — улыбнулся Славин. «Руки-то вон какие крепкие. Чего ж тогда боитесь?» «Непривычно как-то», — ответил тот. «Вертепство не люблю, я деревенский. Нам это против сердца». Слово такое слыхали? «Надо». «Это я понимаю, а все одно не в своей тарелке». Славин обратился к бармену. «Когда придут хорошие игроки?» «У нас бывает только один хороший игрок, сэр. Мистер Хренов. От 2 бортов в середину. Классный бильярдист. Хотя в последнее время он чаще посещает Гонконг». «Что, лучше столы?» «Нет, сэр. Там дешевле еда. Китайцы продают пищу по бросовым ценам. Им же все привозят из Пекина. Мы ничего не можем с ними поделать, они хотят нас разорить. Алкоголь, правда, у них стоит столько же, снабжают бельгийцы. Но приходится снижать цены на коктейли, иначе вылетим в трубу». В Гонконге бармен сразу же указал Славину на Хренова. Тот играл мастерски, неторопливо, засучив рукава, играл как настоящий жук. Дразнил партнеров, говорил по-английски с ужасным акцентом. «Целься, целься лучше, Джон! Рукой не тряси, а то обыграю. Деньги-то приготовил? Или к жене побежишь просить?» Славин сел за стойку бара. Хренов был виден ему в зеркале. «Наблюдайте за ним», — шепнул он Архипкину. «Потом подойдите, предложите сыграть». «Ох, Господи!» — выдохнул Архипкин. «У меня аж все молотит внутри. Может, жахнуть для храбрости?» Славин заказал виски, Архипкин выпил, подышал орешком, крякнул, слез с высокого стула и отправился к столу, на котором играл от двух бортов в середину. «Слышь, — сказал Архипкин, — сыграем, что ли? На 5 долларов. Хренов резко обернулся, отступил, сразу же полез за сигаретой. «Ты кто?» — спросил хрипло. «Садовник». «Откуда?» «Посольский». «Красный, значит?» «Какой же еще?» «Конечно, красный». «Меня откуда знаешь?» «А я тебя не знаю вовсе. Бармен сказал, что ты русский, ну, я и подошел. Я ж по-ихнему-то не умею, еле волоку». «Погоди, я сейчас этого приложу». Хрен вернулся к столу и 5 ударами закончил партию. Играл профессионально. Раньше-то куражился, понял Славин, заманивал партнера, давал шанс. Получил 25 долларов, сунул в карман рубашки. «Играешь-то хорошо? Или, может, поговорим? Впервые красного вижу, после войны ни разу не встречал». «Нашкодил, небось? Вот и шарахался». «Это было», — мазанув лицо Архипкина цепким взглядом, ответил Хренов. «Пойдем за столиком посидим. Я угощаю». Они отошли к окну в закуток, и Славину пришлось пересесть на другой стол, чтобы видеть их. Хренов заказал 2 водочки по 40 граммов. Так здесь наливают. Архипкин посмотрел на стакан, Хренов понял. «Соцкую хочешь? Погоди, закажу. Они этого не понимают. Приставать начнут, выпей залпом, они ведь глоточками цедят, нелюди». «Слышь, а где этот-то, кто? Ну, как его? Колька Косой?» «Да не», — ответил Архипкин, ударив себя по пальцам. «Беспалый, что ли?» «Да». «В отеле где же еще?» «А зачем он тебе?» «По радио про него передавали». «Бандюга, мол, и Власов, да?» «Не, сестра ищет». «Слышь», — спросил Хренов, «а вот если с повинной прийти, сколько сейчас нашему брату дают?» «Смотря за что». Хренов вздохнул. «Крещеные мы с ним, садовник». «Крещеные?» «Это как?» «А так, как забрали из лагеря, с голодухи так черту в кровать прыгнешь. Привезли в село, каждому в руки винтовку дали и комиссара выстроили. Ганс, офицеришка, каждому из нас подходил, парабеллумом своим затылок упирался и говорил: стреляй, или ты, или тебя. А как выстрелил, как повалил комиссара, так они винтовку отбирали и говорили: свободен, иди куда хочешь. Кровью-то покрестили, куда нам было подаваться? Ну и пошло крещеные. Так-то вот, красный. Ты мне скажи, как этого Беспалова найти? Адрес его знаешь?» «Я все знаю, садовник, я знаю все, да просто так не скажу. Мы ученые. Может, нет никакой сестры, а тебя НКВД подослал?» «Нужен он, НКВД». «НКВД все нужны, садовник, ты мне вала-то не крути. Сам откуда?» «Ивановский». «Сосед, я с Вологды». «С города?» «Не, деревня Пряники». «Лог кругом стоит, что ты, синь беспросветная, и ручьи текут. Как поутру выйдешь из избы, тишина, и дятел тук-тук. Здесь дятла поди найди, какадо одни летает, мать их так. Тебя как зовут-то?» «Олег Карпович, а тебя?» «Виктор Хрисанфович». «И деньга водится, и комнату имею, а все одно сердце рвет, Карпович. Домой мечтаю. А там четвертак вольют, а мне 53. Когда выйду? То-то и оно. У нас четвертак теперь не дает, 15. Ну, 15 тоже не месяц. 68 будет, когда отбабахаю. Кому старик нужен? Семье обратно позор. У меня ж братья и сестры в пряниках должны жить. Так, без вести пропало. Коли вернусь, тогда что? В Сибирь угонят. А чем они виноваты? Я один и есть виноватый. Зато с ворами в бильярд и гоняю. Слышь, ты мне фамилию Беспалова скажи. Не напирай. Я пока с ним не поговорю, фамилию не открою. Думаешь, в Вологде пряники есть? Так я тебе и назову деревню-то. Тоже, Карпыч, ученые, жизнь извозила. Себе ты самому не веришь. Приходи сюда через недельку, может, он и согласится. А закладывать его не стану. Нас тут раз-два и обчелся. Русак русака бережет. Хоть душу по-нашему можно отвести. Директор криминальной полиции генерал Стау получал от хозяина бара «Гонконг» мистера Чуну записи бесед иностранцев. Профилактическая мера. Чем черт не шутит, приходится оборудовать вертепы техникой. Стау позвонил Джону Глэбу. «Джон, тебя не интересует русский, который работает в отеле?» «Если бы он работал в Министерстве иностранных дел, меня бы это заинтересовало», — ответил Глэб. «Они же здесь лакеи, выше не поднялись. Какой прок от лакея?» «Как его фамилия?» «Я не начал устанавливать до разговора с тобой. Беспалый, больше ничего не известно. Работает, сдается, в Хилтоне». «Ладно, завтра встретимся, подумаем». «А говорил о нем садовник русского посольства». «Да? Уже интересно. В чем дело?» «Беспалова сестра разыскивает», — садовник сказал, что по радио была передача. «Вполне может быть, у них есть такая передача». «А с садовником у наших китайцев был некто Славин. Я на всякий случай установил, живет в отеле «Хилтон». «В Хилтоне?» — после паузы переспросил Глэб. «Что ж, спасибо, Стал. Дай мне день, я свяжусь с тобой». Нырнув в кондиционированный вестибюль Хилтона, Славин почувствовал, как он вспотел. Рубашка была мокрой. Лицо после пляжных гуляний горело, крем не спас. Он подошел к портье, попросил ключ от своего номера, купил все газеты и пошел к лифту. Здесь его и окликнули. Он обернулся. Около бара стоял расплывшийся, неряшливо одетый мужчина, а рядом с ним улыбающийся, источающий само дружелюбие, поджарый, седоволосый, невероятно красивый Джон Глэб. «Хелло, Иван!» — снова прокричал мужчина, капнув на рубашку цвета хаки пивом. «Неужели вы не узнали меня, старина?»